Аристарх Риддер, Саша, Токсик, Игрок 2. Читает Сергей Удилов. Глава 1. Юра протягивает мне руку. Я без особого смущения пожимаю ее и сажусь напротив него за стол. Если его это и удивляет, то вида он не подает. А удивиться есть чему. Вряд ли меня таким образом в гости каждый день приглашают. Нормальный человек бы в этом случае рассердился, испугался, возмущаться бы начал, а я, как ни в чем не бывало, присаживаюсь и жду. Но Юра относится к тому типу людей, которых смутить в принципе невозможно. Он молча наливает в оба бокала коньяк и салютует своим. Ну что, за знакомство. Коньяк хороший. Не то чтобы я был специалистом того уровня, чтобы на вкус отличать, предположим, крымские сорта от грузинских, а те от армянских. Ну уж, хороший коньяк от плохого отличить я точно могу. Так что с удовольствием смакую благородный напиток, ставлю бокал на стол и небрежно закусываю виноградинкой, оторвав ее от большой грозди, лежащей в большом металлическом блюдце. Юра с улыбкой наблюдает за мной. Все это напоминает встречу двух шахматных гроссмейстеров, которые еще до игры прощупывают друг друга. Вот только доски между нами нет, есть кое-что более интересное. Жестом фокусника он извлекает из кармана колоду, небрежно тасует ее. Сыграем. У Юры большие ладони с толстыми грубоватыми пальцами. Он явно привык к тяжелой работе и не похож на пианиста, с которыми обычно сравнивают шулеров. Сам Юра рассказывал, что он работал и бендюжником, и моряком, и строителем. Причем каждый раз версии его прошлого менялись. Улыбчивое открытое лицо, внимательные темные глаза. Удивительного обаяния человек, притом оно у него исключительно профессиональное. Как говорил герой известного фильма, вежливость — главное оружие вора. В этом отношении обаяние точно так же необходимо всем мошенникам. «Сыграем?» — предлагает Юра, выводя меня из задумчивости. «Вынужден отказаться. Вежливо улыбаюсь я». «Отчего же?» — приподнимает он брови. «Денег нет», — простодушно отвечаю. «Можно без них?» Теперь уже мой черед удивляться. «Без денег игры не будет. Кто же играет без интереса?» Юра смеется, словно я чрезвычайно удачно пошутил. «Так и можно в долг?» «В долг не играю». Категорически говорю я. А вот коньяку бы еще выпил. Вкусный коньяк. Юра складывает колоду стопкой, кладет на стол и поднимает глаза на человека, который меня привез. Тот все время стоит за моим плечом, не издавая ни звука. «Видал?» — весело спрашивает Юра. Он радуется так, словно я только что удачно ответил на экзамене или прошел какое-то серьезное собеседование. «Подходит», — басит молчаливый. «Вот, я думаю, что подходит. Проспорил ты мне, Грицко, червонец с тебя». Юра снова оборачивается ко мне и поясняет. «Ребята давно тебя приметили. Только думали, что ты на этом деле сидишь». Заметив мой непонимающий взгляд, продолжает. «Что игроман ты? Иначе зачем человеку твоего положения в карты играть? Поначалу решили, что ты гастролер залетный». «А потом проверили и правда, писатель...» Это слово он тянет нараспев. Получается у него «писатель». А после этого еще и хмыкает, удивляясь такому невероятному обстоятельству. «Потом решили, что ты отказаться от игры не способен. Таких ведь пруд пруди. И адмиралы есть, и директора, и депутаты, и даже прокуроры. Сегодня он при погонах сидит, а завтра в Катране последнее просаживает. И ведь не дернется никуда. Свои же с должности снимут и из партии погонят, если всплывет. Да ты же ведь, наверное, знаешь все. Чего я рассказываю?» «Знаю», — киваю я. «И то, что я не из таких, тоже верно. Вот поэтому, мил человек, есть у меня к тебе предложение». Юра склоняется над столом, и становится понятно, что именно сейчас начинается тот разговор, ради которого меня сюда привезли. Все, что было до этого, — обыкновенная проверка. «Присмотрелся я к тебе», — говорит Юра. «Крепко присмотрелся, и то, что я увидел, мне понравилось. Так что сейчас расскажу я тебе один секрет. Если ты думаешь, что я грозить тебе буду, мол, никому этот секрет не выдавай, то ошибаешься. Кроме нас с тобой он и даром никому не нужен. Ты можешь согласиться после моих слов, а можешь встать и уйти. И никто тебе слова не скажет. Но только сдается мне, что ты не уйдешь. Не той ты породы, наш ты, игрок. Ты, говорю, не тяни кота за яйца, а то время позднее, а меня в ресторане люди ждут. Юра чуть заметно морщится. Задел я его все-таки, раздосадовал, но моментально берет себя в руки. «Собирается к нам в город человечек один», — говорит он. «Большой человечек, денежный. С такими деньгами, Федор, что тебе и не снилось. Те ребята в Приморской, которых ты обчистил, по сравнению с ним, что детвора в песочнице». «Ну так и что вам мешает человечка этого в оборот взять?» — говорю я. «Только не рассказывай мне, что у тебя своих умельцев не хватает». «Хватает», — вздыхает Юра. «Вот только знает он их всех наперечет. Осторожный. И сам по рождению местный, ялтинский. Бывает он здесь каждый год и приезжает играть, но играет только с фраерами. Уже несколько лет подряд к себе ни одного шпилевого не подпустил». «Догадываюсь, к чему Юра ведет. Я ведь мало того, что человек новый, у меня еще и легенда идеальная. Проверяй меня, не проверяй, окажусь тем, кто есть, член Союза писателей. Здесь в командировке играю для интереса. Не бывает таких катал, слишком все гладко». «Ты, Федор, не сомневайся», — Юра истолковывает мою задумчивость по-своему. «Мы тебя к этому человечку сами подведем. Подадим его, можно сказать, тебе к столу готовеньким. Вышел, обчистил, ушел». «Так а мой в чем интерес?» — спрашиваю. «Половина всего, что возьмешь, твое», — говорит он. «И поверь мне, Федор Михайлович, ты таких денег даже представить себе не можешь, и детям твоим, и даже внукам хватит». Я смотрю на Юру и понимаю, что он не врет, причем не врет ни в едином слове, и суммы проигрываются огромные, не десятки, даже не сотни тысяч. Где-то у людей по домам, по сараям, по чердакам, в потертых чемоданах, в патефонных коробках, даже в мешках лежат миллионы. И эти миллионы нельзя потратить никаким образом. Можно гульнуть в ресторане, можно через третьи руки купить себе приличный автомобиль или даже кооперативную квартиру, и все. Можно заказать себе перстень с печаткой и купить жене или девушке норковую шубу, обвесить ее золотыми цепочками. И это потолок. Как показал подпольный миллионер Корейка, потом принявший у него эстафетную палочку Остап Ибрагимович Бендер, невозможно быть миллионером в Советском Союзе. Не радость это, а скорее обуза. Так что я со спокойной совестью допиваю коньяк, встаю из-за стола и вновь протягиваю руку. «Спасибо, Юра, за приятную беседу, но я, пожалуй, пойду». «Я на тебя не давлю», — говорит Юра, — «время есть. Неделя, может, больше. Так что у тебя всегда есть возможность передумать». «Лучше на меня не рассчитывайте», — говорю. «Поищите другой вариант». Возвращают меня в точности в то же место, откуда и забрали, к крыльцу Арианды. На этот раз я еду спокойно на заднем сиденье, правда, по-прежнему в полном молчании. Водитель — молодой белобрысый парень, даже не оборачивается в мою сторону и никак не реагирует, когда я желаю ему доброй ночи перед тем, как захлопнуть дверь. Внутри ресторана еще слышны звуки праздничного банкета, но мне туда уже не хочется. Кажется, что какая-то очень важная страница в моей жизни сегодня перевернулась и больше уже никогда не будет открыта. Не спеша я иду по набережной, смешавшись с веселой толпой отдыхающих. Жадно ловлю звуки музыки с открытых веранд кафе и ресторанов, которые перебивают друг друга. Вдыхаю свежий морской воздух и слушаю плеск волн. Повинуясь минутному порыву, подхожу к самому парапету, туда, где вода плещется прямо подо мной, достаю из кармана колоду карт, правильную колоду, без шестерок, и по одной плоско, точно блинчики, запуская их в темную воду Черного моря, надеясь больше к ним никогда не прикасаться. Бросив последнее, отряхиваю руки и оборачиваюсь. «Евстигнеев Федор Михайлович?» — окликает меня. Вижу мужчину непримечательной внешности, стоящего возле серой 21-й «Волги». Автомобиль на набережной само по себе нонсенс. Сюда в пешеходную зону просто так не пустят. Да и мужчины на вид, прямо скажем, специфические. Некоторые профессии накладывают на внешность неизгладимый отпечаток. Это я вижу и как писатель, и как игрок. Он самый, не вижу смысла отпираться. Чем обязан? Позвольте с вами побеседовать, — говорит мужчина. О чем? О том самом, чем вы только что загрязнили акваторию Черноморского побережья, — усмехается он. О картах. Витя, там тебя Егоров вызывает. Голос недавно переведенного из Киева коллеги отвлек следователя Ялтинской прокуратуры Виктора Сергеевича Болотина от достаточно тяжких дум. А все дело было в деле. Вот уж неловкий каламбур на грани тавтологии, которое Виктор Сергеевич тащил уже несколько дней, а именно об убийстве залетных шулеров. То, что орудует целая банда, стало понятно практически сразу. Одиночке такого просто не совершить. Плюс экспертиза показала, что убивали жертв минимум двое. И эти двое точно знают, как браться за оружие. Раны на телах жертв даже не говорили, а буквально кричали об этом. В связи с этим Болотину было даже как-то не по себе от того нелепого наезда на московского писателя. Как там его? Евстигнеева, да. Это только на первый взгляд он производил подозрительное впечатление. А на самом деле, ну, никак не мог ни в чем подобном участвовать. Но не это было главное. Главным было какое-то звериное чутье, которое, как у хорошего следака, было у Болотина. Виктор Сергеевич нутром чувствовал, что убийство это не последнее. Вот только сделать ничего было нельзя. Вся местная криминальная или около того шушера выглядела как будто парализованной. Все как воды в рот набрали. И осведомители, которые и являются главным активом в подобных делах, ничем помочь не могли. Конечно, Болотин не сомневался, что рано или поздно распутает эту ниточку. По-другому и быть не могло, но все равно. Чувствуя, что из-за него и его нерасторопности могут погибнуть люди, на шулеров и тому подобное гнусь ему было плевать, притом люди случайные, вызывало самое настоящее отчаяние. «Иду», — ответил Виктор Сергеевич, и, поправив форменный мундир, его начальник-советник юстиции первого класса Кулемин был практически педантом, отправился в кабинет. Пройдя пяток гулких коридоров и поймав на ранних залысинах парочку солнечных зайчиков из окон, Болотин остановился возле обитой дерматином двери, еще раз поправил мундир и, постучав, вошел в кабинет. «Вызывали, Павел Федорович?» «Да, Витя вызывал», — кивнул Егоров. Тот был в кабинете не один. В кресле напротив необъятного стола сидел уже пожилой мужчина в ничем не примечательном коричневом костюме. Незнакомец вот вообще ничего из себя не представлял, но Болотин был слишком хорошим следователем, пусть и слишком долго задержавшимся в Ялте, чтобы не понять, что перед ним его коллега, и судя по тому, как с незнакомцем держался Егоров, очень важный коллега, может быть, даже особо важный. Егоров между тем продолжал. «Витя, познакомься с Олегом Петровичем Федоровым, государственным советником юстиции второго класса и следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры». «Приятно познакомиться, Виктор Сергеевич», — сказал Федоров и, встав, протянул Болотину руку. Рукопожатие получилось крепким, при этом Виктор успел заметить, что на правой руке вожняка отсутствовал мизинец, а вся ладонь была покрыта паутиной застарелых шрамов. «Где это у вас, товарищ Федоров?» — спросил Болотин, имея в виду руку. «Воевал». Последовал короткий ответ. Затем Федоров сделал несколько шагов по кабинету Егорова, посмотрел в окно и перешел к главному. «Я забираю вас в свою группу, товарищ Болотин. Догадываетесь, чем будем заниматься?» «Убийцами шулеров?» «Гадать тут было нечего, все и так понятно». «Верно. Вот, смотрите». С этими словами Федоров достал из своего портфеля увесистую папку с документами и фотографиями. «Всего за последние 7 лет было 8 подобных случаев. Ваш 9-й. Везде почерк очень похожий, поэтому все это и объединено в одно дело. Эпизоды номер 1 и 2, Батуми, 1965 год. Между эпизодами 2 недели». Перед Болотиным были фотографии и показания. Из них следовало, что 17 июля 1965 года в своем дачном домике был зарезан известный грузинский шулер Ираклий Тадуа. со своим вторым номером и его младшая сестра, девушка 17 лет. Спустя 2 недели в окрестностях того же города еще одно убийство и снова катало, на сей раз один. По показаниям окружения жертв, убийцы завладели 17 000 рублей и золотом на общую сумму еще в 40 000, добавил Федоров. Болотин на это только кивнул. Ну да, грузинская СССР очень небедная. Логично, что тамошние каталы могли и золото иметь. Дальше 1969-й. Клайпеда, Литовская ССР. И снова взгляд Болотина уперся в 2 стопки фотографий. И снова жертвами стали каталы плюс женщина. На сей раз официантка подпольного катрана, который держал один из погибших. «А здесь какая сумма?» — спросил Виктор Сергеевич. «Удалось установить только приблизительно. Убийцы вынесли всю кассу заведения, в котором произошло первое убийство. Скорее всего, там было 1050. И еще примерно 10 000 во время второго». Под номерами 5, 6, 7 и 8 значились зверские расправы с шулерами в Кисловодске и год назад в Туапсе. Общее количество жертв составило аж 10 человек. И вот теперь 9-й эпизод. Ялта 1972 года. «Я так понимаю, что скоро будет и 10-й эпизод», — сказал Болотин, когда Федоров закончил. «Тут не надо быть Шерлок Холмсом, чтобы понимать логику и видеть, что местом преступления всегда являются курорты и все случаи парные. Может быть, есть еще что-то, что связывает эти убийства?» «Вы задаете правильный вопрос, товарищ Болотин. Часть жертв была, как говорится, залетными, приехавшими на курорт срубить денег у отдыхающих». «Понятно, Олег Петрович. Скажу сразу, мы отработали по местным. Все как воды в рот набрали, молчат, никто ничего не знает, не слышал, не видел». «Это понятно, Виктор Сергеевич, все как всегда. Если бы было не так, то я бы сейчас с вами не разговаривал». Болотин хотел еще что-то сказать, но осекся на полуслове, достал из внутреннего кармана сигареты, уже было собрался прикурить, но вспомнил, где находится. «Разрешите?» — спросил он у Егорова. Начальник молча кивнул и достал пепельницу. Болотин молча курил, стряхивал пепел от своего казбека в поданный хрусталь и смотрел, как струйка дыма под напором воздуха из кондиционера разносится по всему кабинету. Затем он со скрипом затушил окурок и сказал: «Знаете, товарищи, я уверен, что нам нужен живец, тот не местный, но при этом успевший сделать себе имя и при этом готовый на сотрудничество, притом не по принуждению, а добровольно». «Витя, ты так уверенно говоришь, что складывается впечатление, будто твоя речь о конкретном человеке», — констатировал Егоров. «Все верно. Павел Федорович, ты на 100% прав. У меня есть такой человек на примете. Помнишь, я прорабатывал писателя?» «Ну, допустим», — уклончиво ответил начальник. «Я тут немного изучил, что он за человек, благо Евстигнеев успел достаточно наследить и в Ялте, и по дороге сюда. И судя по тому, что на него есть, он тот, кто нам нужен. По дороге сюда он вместе с товарищем Бубуном, депутатом Верховного Совета, хочу заметить, вывел на чистую воду 2 поездных катал. Потом по приезду сюда отыграл карточный долг случайный знакомый. При этом он еще и выиграл 6 000 рублей. К ним мы еще вернемся». «Это перспективно», — сказал Федоров. «Более чем. Но я еще не досказал. На этом подвиги писателя не заканчиваются. Он самый настоящий член Союза писателей. Я делал запрос. Отыгрывает еще один карточный долг, на сей раз некоего Владимира Мухина, своего московского знакомого, поэта, который проиграл местным каталам квартиру. Но знаете, что самое интересное?» Собеседники Болотина кивнули, побуждая того продолжать. Виктор Сергеевич выбил из пачки новую гильзу казбека, закурил и ответил: «Помните, я говорил, что он выиграл 6 000? Сразу после выигрыша он куда-то отправил эту сумму почтовым переводом. Я сделал запрос и буквально вчера узнал, куда. У меня в столе лежит папка с номером дела. Павел Федорович, может, пошлешь дежурного за ней?» Начальник Болотина кивнул, и через пару минут искомая папка лежала у него на столе. Виктор Сергеевич открыл ее, достал справку и сказал: «Евстигнеев перечислил весь свой выигрыш на счет детского дома, в котором он был воспитанником. Именно последнее говорит мне о том, что он именно тот человек, который нам нужен. Следователь по особо важным делам молча придвинул к себе всю папку по Евстигнееву, быстро, но при этом внимательно. Болотин видел, как двигаются его глаза, прочитал все, что в ней было, и сказал: «А вы правы. Он именно тот, кто нам нужен».